как у них. Лицо лазури пышет над лицом недышащей любимицы реки. Подымется, шелохнется лесом, оглушены, не слышит далеки. Очам в снопах, как кровлям тяжело, как угли блещут оба очага. Лицо лазури пышет над челом недышащей подруги в бочагах, недышащей питомицы осок. То ветер смех люцерны вдоль высот, как поцелуй воздушный пронесет, то княженикой стопи угощен, ползет и губы пачкает хвощом и треплет речку веткой по щеке, то киснет и хмелеет в тростнике, у окуня ёкнут плавники, бездонный день огромен и пунцов, под нос шелони черен и свинцов, не свесть концов и не поднять руки, лицо лазури пышет над лицом недышащей любимицы реки. Okay.